Думая о нашей сегодняшней встрече, ну, я, естественно, думал о таких вещах, которые могли бы вас соблазнить. Естественно, я хочу вас соблазнить, потому что всякий человек, который любит что-то, если он нормальный человек, конечно, он хочет поделиться предметом своей любви, чтобы другие тоже это любили. И я как-то думал, и мне показалось, что мы к тексту Пруста, я опять говорю текст, как будто вы его читаете, должны относиться так, как он относился сам же к впечатлениям жизни, но в следующем смысле. В одном из мест романа есть такая сцена. Он едет на лошади в невысоких горах по тропинке, по которой проехать ему посоветовала герцогиня Герман. Сказала ему, что он увидит там экзотический пейзаж. И действительно, он едет на этой лошади среди скал. И между скал то показывается, то исчезает море. И в этом то показывающемся, то исчезающем море он узнает пейзажи Эльсира. Эльсир – это выдуманный им художник. Он выдумал, просто выдумал не только художника, но выдумал также и произведения этого художника, которые описываются среди других произведений, о которых я вам говорил, описываются в этом романе. Произведение Эльсира, ну, это, очевидно, один из первых таких воображенных и немножко улучшенных Прустом импрессионистов. В пейзажах Эльсира смешивалось всегда море, средневековые города, земля. Так что трудно было отличить, где земля, где вода, а где каменные дома. И вот он едет и видит, как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал. И вдруг лошадь шарахнулась от неожиданного какого-то для нее звука. И он еле удержал и лошадь, и самого себя от падения. И поднял голову на источник звука и увидел, это было первый раз в его жизни, увидел аэроплан над своей головой. И вот этот аэроплан парил примерно в 100 метрах над его головой. Попарил, помахал крыльями и исчез. А душа просто вся переполнилась непонятным, но в то же время ясным для него ощущением другой жизни. То есть не той жизни, которой он живет, не той жизни, которая привычна, и не той жизнью, которую можно угадать, потому что мы своим воображением угадываем что-то, что называем другой жизнью, но в действительности это не другая жизнь, а продолжение нашего воображения. Наше воображение, как часто говорил Пруст, не может представить себе незнакомую ситуацию, потому что даже незнакомое наше воображение складывает из знакомых элементов. И мы, в принципе, не можем вырваться, то есть естественным образом не можем вырваться, то есть что-то нам должно помочь, или мы сами себе должны помочь, не можем вырваться из сплетения известных элементов. Так что это воображаемое другое не есть другое. А тут вот в этом ощущении, которое он ассоциировал с звуком планирующего самолета, он представил себе какую-то совершенно абстрактную, неясную, но переполняющую радость ощущение другой жизни, другого «я», другого самого себя и так далее. Так вот я это рассказывал к тому, чтобы вы заразились этим ощущением через Пруста, или, может быть, я надеюсь, через мой рассказ, неловкий, конечно, и бездарный по сравнению с текстом Пруста. То есть ощущением того, что вы могли бы быть другими. Но даже если не станете другими, ну, само это ощущение, может быть, повлияет и на то, что есть в этой жизни с вами. И я это говорил к тому, что в прошлый раз я вспомнил об этом, и это хотел вам сказать, потому что в прошлый раз я говорил вам о том, что мы ведь жизнью называем очень разные вещи, хотя слово «жизнь» имеет довольно точный смысл. И точный смысл в некоторые особые привилегированные моменты для нас доступен. Он доступен в те моменты, о которых я в прошлый раз вам говорил. Я условно их называл моментами невыразимого. То есть, когда мы твердо ощущаем, что вот это вот так, но этого сказать нельзя. И именно в том, что чего сказать нельзя, в этом мы чувствуем себя живыми. То есть мы чувствуем себя живыми именно в истине, которая похожа на ложь, как я вам однажды цитировал Данте, в той истине, которую нужно хранить сомкнутыми устами, потому что разевать рот бесполезно. Все равно ничего не скажешь. А когда скажешь, то будет похоже на ложь. И вот это ощущение жизни, оно самоценно. Оно ни для чего. Оно самое дорогое для нас. И во всем остальном, что бы мы ни делали, мы ищем этого ощущения. Если оно присутствует в том, что мы делаем или испытываем, то тогда это имеет смысл. Короче говоря, наше самое большое желание среди всех желаний – это быть живыми. Мы жить хотим. Ну, конечно, вы понимаете, что когда я говорю слово «жить», это не означает в физическом просто смысле жить. Конечно, чтобы жить в том смысле, в каком я говорю, нужно жить и в простом физическом смысле тоже. Но ясно, что многие другие вещи, которые похожи на жизнь и нам кажутся жизнью, мы в них мертвы. То есть там нет этого ощущения от того, о котором я говорил в прошлый раз и о котором вам сейчас напоминаю. Значит, у нас есть жизнь в двух смыслах. Жизнь вот в смысле номер один, я не буду повторять, что это, поскольку раз я сказал, что это невыразимо, то я надеюсь, что вы просто сами воссоздали в себе это и буду просто называть жизнь номер один. Есть некая жизнь номер два, которая похожа на первую, но бывает лишена этого ощущения смысла жизни. Пруст, ну, я бы сказал, одержим жизнью. И все, что есть в романе, все, что он описывает, это всегда с точки зрения вот этого поиска, вот этого ощущения. Что бы я ни описывал, в том, что я описываю, я должен найти себя живым. Поэтому, скажем, часто вы слышите такую фразу, что «все, что я знаю, не есть я». Все, что я не извлек из себя, это не мое. То есть не мое понимание. То есть не жизнь. Это всегда у него идут какие-то равенства, уравнения. В математическом смысле уравнения, скажем. Я сейчас просто назову какие уравнения, чтобы обострить ваш слух, пока я не буду их разбирать. Ну, скажем, слово «жизнь» или сам факт жизни – странным образом у Пруста очень часто равен идее. То есть жизнь равна идея. Идея с большой буквы. Жизнь равна сущность. Жизнь равна закону. Очень странные уравнения. Но я сейчас одно маленькое пока пояснение, оно мне сейчас нужно, сделаю для вот этих странных уравнений, которые я просто назвал. Вот когда я различил две жизни, я сказал, что есть вот что-то, в чем мы ощущаем, в чем мы невыразимо отличны от других, от всего. Вот это есть ощущение жизни. То есть жизнь – это всегда другое. Ну, или есть один такой пример, который мне приходилось приводить. Я самого повторения вызывает отвращение. Очень трудно повторяться, но иногда есть такие точные примеры, интуитивно точные примеры. Их заменить нечем. Сколько ни думай, не придумаешь ничего. Понимаете, мне как-то пришло в голову такое очень простое интуитивное определение жизни. То есть отличение живого от неживого. Оно очень простое. И интуитивное, и очень точное. Точнее его нет. Чем живое отличается от мертвого? Живое отличается от мертвого, что живое всегда может что-то иное. А мертвое уже не может ничего другого, чем оно есть. Поэтому бедный Пушкин, кстати, и говорил в свое время, что в России любят только мертвых. Вы заметили, что любят вот сейчас-то только мертвых поэтов. По одной простой причине. Они уже не могут ничего отчудить. Ничего откаблучить, говорят по-русски. Просто очень. Живое всегда. Живое проявляется тем, что оно может всегда что-то иное. Значит, я снова вернулся к тому, на что хотел вас настроить. Что вот спросите самое главное ощущение, которое вам нужно уловить, и перенести на себя, и к тексту так относиться, и к себе. Что вот это вот улавливается во впечатлениях, вот это вот услышать в звуке, в цветке, в поступке человека или в лице человека свою возможность другой жизни. То есть свою возможность просто жизни, что вы живы. Поэтому я мимоходом скажу, очень часто, когда Пруст будет перечислять такие, типовые впечатления свои, ну, они есть у каждого человека, он будет, называть пирожное Мадлен, вид колоколен Мартенвилля, плиты мостовой Венеции. Ну, пока все это для вас китайская грамота, но это мы к этому постепенно придем. Я просто перечисляю. И в том числе звук полета самолета. Вот тот, о котором я вам рассказал. Он везде будет повторяться, когда Пруст будет перечислять очень важные впечатления. Другие впечатления, в отличие от этого полета самолета, символического полета самолета, который закодировал в себе для чувствительного поэта образ другой жизни, иной жизни. В отличие от этого, другие впечатления на десятках страниц проанализированы. Это не проанализировано. Так вот, когда я говорил, что вот жизнь есть в этом смысле, есть жизнь в другом смысле слова, жизнь такая, похожая на жизнь. Так, чтобы расшифровать те уравнения, которые, частично расшифровать те уравнения, которые я перечислил, я скажу так, что живым в первом смысле слова, то есть действительно живым, очень трудно. Это предполагает, во-первых, то, что я называл вам в самый первый раз, когда мы с вами встретились, я говорил о определял жизнь так, что жизнь – это усилие во времени. Усилие во времени. Это определение принадлежит Толстому. Очень точное определение. Я добавлю, чтобы пояснить уже уравнение Пруста, то есть жизнь равна идее, жизнь равна сущности, жизнь равна закону, что вот живое питается законами и сущностями. То есть пропитанием живого являются законы и сущности. Сейчас я так, чтобы у вас были какие-то ассоциации, чтобы вы сразу не испугались этой фразы, я ничего такого особенного сейчас не сказал, хотя это довольно глубокое и содержательное вещи, мы убедимся в этом на материале Пруста. Я просто напомню вам, не знаю, приходилось ли вам, я не знаю, с каких вы факультетов, очевидно, с разных, и, может, у вас есть, скажем, с физического факультета или с биологического факультета. Я хочу вам напомнить такого физика Шрёдингера, Эрвин Шрёдингер, один из основателей квантовой механики. В свое время, когда генетика, я имею в виду биологическую теорию, только еще становилась на ноги, он, среди прочих других своих книг, написал также и книжку о генетике. Она была такой популяризацией основных тогда новых достижений генетики, по тогдашним временам новых, это 40-е годы. Книжка называлась «Что такое жизнь?». И он задавал очень простой вопрос. И он мне с другой какой-то стороны пояснит то, что я сейчас говорю. Но это только аналогия, метафора, а не прямой ответ на наш вопрос. Он, рассуждая о жизни в связи с проблемой энтропии и упорядоченности, то есть есть два противопоставления, есть неупорядоченные состояния, характеризуемые энтропией или максимум энтропией, и есть упорядоченные состояния. Он задался простым вопросом. Вот говорят, что в жизни есть обмен веществ. Определяют жизнь как обмен веществ. Ну какой смысл один, скажем, атом кислорода обменивать на другой атом кислорода, когда они вполне тождественны и одинаковы? Очевидно, не в этом состоит процесс обмена, если этот процесс обмена является сущностью жизни. Очевидно, говорит он, все-таки жизнь действительно состоит в обмене, но этот обмен или сущность обмена или сущность жизни является процесс, состоящий в том, что жизнь питается порядком. То есть жизнь есть процесс извлечения порядка. То есть живое живет извлечением порядка. Если оно не извлекает порядок, то оно не живет. Ну вот вместо слова «порядок» поставьте слово «сущность», «закон». Следовательно, я возвращаюсь к нашей теме. По глубокому убеждению Пруста, и поэтому нужна вот вся та аналитическая работа, аналитическая в кавычках, работа художника, которую он считал своим призванием, по его глубокому убеждению, воспроизвести акт жизни в следующий момент времени, а воспроизводство акта жизни в следующий момент времени не само собой разумеется. Воспроизведение акта жизни в следующий момент времени предполагает труд или работу извлечения порядка. В том числе извлечение смыслов, законов, сущностей, а переводя на наш язык, который мы уже ввели, извлечение того, что со мной происходит. Что я на самом деле чувствую. Потому что мы ведь умираем по отношению к самим себе. Ну, например, я не узнаю друга. Переводя на мой язык, который я сейчас вам предлагаю, это означает, как, ну, выражаясь в русском языке и в грузинском тоже, нет, трудно построить этот оборот. Французы построили вот такой оборот, что дух умер самому себе. То есть, умер для самого себя. То есть некоторые духовные живая операция, а мы вместе с курсом сейчас предполагаем, что дух или ум тоже жизнь. Живое. Он умер по отношению к самому себе. Или, переводя на другой язык, оказался в состоянии рассеяния и распада. Или шреддингеровской энтропии. То есть не жизнь, не жизнь. Рассеяние и распад. Значит, мы имеем два полюса. Мы имеем живое, то есть упорядоченное в том смысле слова, что живое ценой извлечения порядков и законов, а с другой стороны имеем рассеяние и распад. Не живое. Так вот, продолжим теперь нашу тему, которую мы в прошлый раз так подвесили в воздухе. Значит, мы пришли к тому, что вот у нас есть странный феномен сознания. То есть что-то, что, несомненно, есть, и чему нет никакого внешнего эквивалента. Если под внешним эквивалентом понимать слово, чему нет названия. Вот мы видим с вами одно и то же, то есть нечто, названное одним и тем же именем, но то, чем отличается то, что я вижу, и не умещается в слово, и есть сознание. Мы так отрицательно это определили. Короче говоря, то, что не имеет эквивалента, ясно, но невыразимо, причем не подсовывайте, я предупреждал вас сюда, никакие такие ассоциации, интуиция, иррациональная и прочее, прочее. Пока ничего этого нет, и мы ничего этого не знаем. Мы знаем только одно. Ясно. Но нет эквивалента. Более того, вот я сейчас это свяжу с жизнью и прочитаю вам такую цитату. Опять я, к сожалению, должен переводить с листа, и вы меня простите. Это просто, естественно, я буду вам цитировать. Других цитат, я надеюсь, мне вам приводить не придется. И только предупреждаю, что я вам зачитаю, только значит, должно быть какое-то правило чтения. Следующее. Останавливайте в себе, блокируйте в себе естественные и непроизвольные у вас побуждения реагировать на красоту стиля. Не моего, конечно, просто. В моем пересказе эта красота, конечно, будет исчезать, но какие-то что-то будет просвечивать. Потому что красота выражения позволяет нам не замечать мысль. Значит, это, к сожалению, в самом конце романа, то есть в тех частях, которые и по-русски не представлены в русском переводе. Прус говорит об ослепительном свете, который его посетил, а именно в том, что произведение искусства – это единственное средство восстановить потерянное время. Ну, я для начала сделаю первое предупреждение, относящееся к нашему отношению к словам. Вот как будто понятная фраза, да? Ну, значит, потерянное время – это то, что забыл. Не так ли? Или потерянное время, скажем, вместо того, чтобы вчера работать, вы вчера, скажем, ничего не делали. Или вместо того, чтобы вести умную беседу, вы вчера ходили на свидание. Кстати, с точки зрения Пруста, свидание не было бы потерянным временем. Потерянным временем была бы умная беседа. По одной простой причине. Все везде там, где мы не рискуем, где мы не поставлены на карту в своих переживаниях, в своих восприятиях и в своей судьбе, это потерянное время. В том числе интеллектуальные беседы. Кстати, Прус в свое время говорил, он был большой противник снобизма, который состоит в встречах или в окружении себя умными и содержательными людьми. Он говорил, что очень много, то беседовать с умными людьми, это то же самое, как прийти в гости или вместо, или, скажем так, вместо ожидаемого приключения оказаться в светском салоне, где тебе сунули в руки альбом с семейными фотографиями, и должен с видимым интересом на лице разглядывать эти фотографии. Или, скажем, с вами, наверное, часто случалось, разглядывать диапозитивы в темной комнате. Так вот, потерянное время – это время всех неживых моментов. То есть потерянное время – это время тогда, то, когда ты мог жить, в первом смысле слова, как я говорил, а не жил. Был тебе знак, а ты его упустил. Упустил тем, что ты не остановился и не работал. А знак мы знаем какой, если вы помните. Я прошу это в голове, все время держать этот знак, потому что этот факт должен освещать нам нашу работу. Потому что то, что мы делаем, это работа. И моя, потому что если бы я все заранее знал, то, что вам говорю, я бы, мне было бы скучно говорить, я не говорил бы. А вам тоже нужно работать, чтобы все это узнавать в самих себе. Знак простой. Это вот по святому Иоанну. Пока свет вам, а светом является ударившее в душу впечатление, любое, нужно не откладывать на завтра или на послезавтра, или на других, потому что никто, кроме вас, в этом не разберется. Значит, знак наш, что вы должны делать, или мы должны делать, то, что можем делать только мы. Значит, точка нашего труда, и тут прустовского труда, это то, что могу только я или вы. Я, в данном случае, не я, а вот наше общее. Общее я. Так вот, дальше он пишет так. Простите, я отвлекся. Я понял, уже второй свет, вслед за первым светом, что произведение искусства – это единственный способ восстановить утраченное время. Ну, теперь вы понимаете, что произведение искусства называется, следовательно, не произведение искусства в традиционном смысле, а вот эта вот работа, которую я могу сделать только я, чтобы раскрутить. Что же со мной случилось? Что значило впечатление? Что значил знак? Ну, Бог подавал мне знак, и было светло на одну секунду. Потом будет хаос и темнота. Когда темно, уже работать нельзя. Кстати, это впечатление не обязательно должны быть катастрофическими, то есть такая, содержать в себе крупную религиозную истину. А может быть просто, скажем, видом озера. В том же самом письме, опять простите меня, что я отклоняюсь, захожу кругами, в том же самом письме, где, как я говорил вам, Руст не точно цитирует Евангелие, он после точной цитаты, вернее, простите, я ошибся, он, значит, сама эта цитата в тексте романа не фигурирует, она фигурирует только в письме. А в романе она неожиданно преобразованном виде фигурирует. Очевидно, Пруст, ну, кстати, из-за такой нелюбви к форсированным мыслям, слишком мыслям, к мыслям с нажимом, он предпочел другую форму, более скромную форму выражения. Но там буквальное совпадение по тексту. Он говорит так, что вот это подобно тому, как художник поднимается в горах, и в проеме гор перед ним открывается озеро, которое поразило его каким-то впечатлением. Он быстро вынимает свой мольберт, кисть, но уже темно, и работать уже нельзя. Так вот, чтобы нам не было темно, пока не темно, надо работать. Об этом идет речь. Так вот, все эти материалы, говорит Пруст, вошедшие в мою книгу, после того, как я понял, что произведение искусства, то есть продукт работы, продукт реконструкции или непотерянного времени, когда озеро показалось, я успел до темноты. Все эти материалы, сколько он пишет, открытые истины, одни в страданиях, другие в весьма посредственных удовольствиях. Я тоже обратите внимание. Это все специально сказано. Истины открытые в посредственных удовольствиях. Ну, страданиям это очень важный пункт, мы с ним будем иметь дело. А вот здесь вот в посредственных удовольствиях. То есть истина не из книг, не из бесед с умными людьми, а из самых банальных вещей, только при одном условии. Если углублялся и не терял время, и был риск. Самая ничтожная женщина лучше самого умного и гениального собеседника. Потому что с гениальным собеседником я имею дело как салонный говорун, а с ничтожной женщиной я рискую. Там вовлечены желания, и только через них, только через желание и боль я могу узнать и мир, и других, и себя. И более того, Пруст добавлял в таких случаях, что люди, действительно имеющие глубокую и интенсивную внутреннюю жизнь, имеют потребность, выходя из нее, то есть в минуты, когда они из нее вышли, в фривольных разговорах. Ну, вы эту истину, наверное, знаете, что если с вами действительно произошло что-то внутреннее, серьезное, и вы поработали, то, выйдя из этого, вы нуждаетесь в фривольных разговорах, а вовсе не в умных беседах. Так вот, я понял, пишет Пруст, что все эти материалы, истины, то есть истины открыты в весьма посредственных или даже низменных удовольствиях, все эти материалы художественного произведения, все это было моя прошедшая жизнь. То есть, что материал составлялся что материал произведения составлялся из материала жизни. Вот тут наше внимание будет проскакивать, конечно, поэтому я предупреждал. Фраза похожа на то, что мы думаем, что, ну, действительно, о чем пишет писатель? Ну, о том, что он, что случалось, что он наблюдал. Сюжеты, которые он видел, или то, что он видел, он превратил в сюжеты. Вот я пытаюсь передать вам, но это я не смогу сделать. Вы должны будете то, что я говорю, подкрепить чтением текста. Только пройдя его, вы поймете, и вам откроется довольно существенная истина. Не это имеется в виду. Я в прошлый раз вам говорил, что в прямом телесном смысле слова имеется в виду, что то, что называется произведением, состоит из материала нашей жизни, питается из этого мяса, состоит. И наоборот, произведение является частью мяса нашей жизни. Это была моя прошедшая жизнь. То есть та прошедшая жизнь, в которой он, идя мимо куста боярышника или поедая пирожные Мадлен, ну это знаменитая сцена, не просто прошел мимо куста боярышника, а остановился. Этот эпизод – материал произведения искусства. Или поедая пирожные Мадлен, он остановился. Это эпизод, материал произведения искусства. И, казалось бы, незначительный. Он, по другим критериям он не вошел бы ни в какое произведение искусства. Назовите мне такого писателя, у которого поедание пирожного заняло бы такую существенную, пару сотен страниц, как у Пруста. Нет такого. Я понял, что эти материалы пришли ко мне во фривольных удовольствиях, в лени. Кстати, в лени очень простой, поясню. Я буду перебивать перевод пояснениями. В лени очень простой. Ему лень было писать то, что видят все, и то, что видят его глаза сами собой. Скучно. Тоже вы можете на этом, на себе это увидеть. Ну, действительно, откуда может взяться сила, чтобы написать, ну, халтурную книгу на 100 страниц? Ну, я обычно удивляюсь, например, не тому, что она написана халтурно, я удивляюсь тому, что она физически написана, что человеку хватило трудового усилия, а трудового усилия всегда требуется в искорке, в динамической искорке. Ну, надо же сидеть, работать. Как можно усидеть за столом, чтобы вот это написать? Если я пытаюсь представить лицо человека, который это делал, и не могу понять, как ему было не лень. Кстати, в некоторых местах романа и других, кроме этого, очень сильно Пруст говорит, что лень спасала меня от написания плохих писем. Значит, приходило ко мне, в лени, в нежности, в боли. Укладывалось во мне и накоплялось без того, чтобы я понимал бы назначение этих материалов. Даже о том, что они будут жить. Так же, как не знает об этом зерно, которое откладывает пропитание, из которого питается растение. Как зерно, я мог умереть, когда разовьется растение. Когда развивается растение, зерно умирает. И оказалось бы тогда, что я жил для этого растения, даже не зная об этом. Даже без того, чтобы моя жизнь когда-либо вошла в контакт с книгами, с теми книгами, которые я хотел бы написать. и для которых, когда я садился за стол, я не находил сюжета. Это опять вот к осторожности о том, что называется материалом произведения. Не события жизни, материал произведения. Потому что если были бы события, сев за стол, нашел бы сюжет. А вот тут он садится, и он не подозревает о том, что поедание пирожного – это и есть материал произведения искусства. Он пока другое представление о литературном труде имеет. Садится за стол, и в голове пусто, нет сюжета. Или есть такие сюжеты, которые только лень вызывают, и поэтому не хочется писать. И тогда вся моя жизнь, то есть таким образом вся моя жизнь по сегодняшний день могла быть и не могла быть резюмирована под следующим названием. Призвание или предназначение, вокасион. Ну, призвание лучше, потому что в русском глаголе звучит звук, то есть окликнутость. Ну, вокасион – это... Там вокал – это окликнутость. Значит, тут могла быть резюмирована под титром, названием «Вокасьон», и не могла быть. Не могла быть, потому что не могла быть в том смысле, что вся литература не играла никакой роли в моей жизни. Вот снова к моему предупреждению. Вот он пишет, вся литература не играла никакой роли в моей жизни. Так что, когда этот же человек утверждает, что произведение искусства есть единственная реальность, единственная настоящая жизнь и прочее, то это имеет особый смысл. Не тот обычный, который мы склонны вкладывать. Значит, в обычном смысле слова литература никакой роли в его жизни не играла. С другой стороны, она могла быть, моя жизнь, резюмирована под этим названием, потому что воспоминания о ее печали, о ее радостях составляли в ней запас, подобный тому белку. Вы начнете понимать, к чему я цитату эту вел, составляли запас, подобный тому белку, который находится в зачаточной клетке растения, и в которой эта клетка, и в котором эта клетка тоже в белке, черпает свою пищу, чтобы превратиться в зерно. Ничего при этом, ничего в это время, не зная, что из этого зерна разовьется растение. Хотя именно это зерно является местом весьма тайных, но очень активных химических и дыхательных феноменов. Я хочу обратить ваше внимание на следующее словосочетание, которое сделано здесь без нажима. Здесь фигурирует слово «место», «lieu» и «активность». Какая-то секретная или тайная активность. Ну, пусть. Поскольку он пользуется в данном случае метафорой, говорит химическая и дыхательная активность, но мы отделим слова и возьмем активность и место. Так вот, мы возвратимся к тому, что мы говорили о жизни. И то, к тому, что я говорил об органе в прошлый раз. Вы понимаете, биологам почти еще невозможно определить, что такое жизнь. Они в итоге чаще всего дают такое интуитивное такое определение, которое, кстати, совпадает с тем, которое, не желая дать определение вовсе, дает здесь просто. Имеется в виду каждый раз некая особая специфическая активность каких-то вещей, которые имеют место, имеются в каком-то месте, называемом органом, а вне него не имеют места, хотя вне этого органа могут быть те же вещи. Повторяю, какая-то особая активность, которая проявляет какие-то элементы, вместе называемым органом, и эти же элементы вне этой активности не проявляют. В первом случае это называется жизнью, а место называется органом, а во втором случае нет. Так вот, то, что я называл сознанием, есть место, в котором имеет место некоторая активность. Этой активности вне этого места нету. Скажем, есть вне этого места слова. Если они вне этого места, это только слова. И вот весь роман Пруста есть опыт особого рода. Опыт сознания. Опыт этого особой совершенно активности. Тут слова тоже звучат очень двусмысленно. Вот мы говорим опыт сознания. Ну, как бы сказать, здесь не видно, что я хочу сказать. По одной простой причине, потому что наш опыт сознания есть, скажем, опыт любви, опыт ненависти, опыт общества, опыт войны и так далее, так далее. И во всем этом присутствует сознание. Я имею в виду в данном случае опыт сознания, то есть где сознание есть нечто совершенно отдельное. Несознаваемые содержания и предметы, мы ведь все осознаем сознанием. Мы осознаем войну, мы осознаем любовь, ненависть, желание и так далее, так далее. А еще есть явление сознания, которое как особое, отдельное, и мы можем его, в свою очередь, испытывать как отдельное. Ну, не огорчайтесь, если вы сейчас сходу мне это не уловили, просто постепенно. Значит, вот напомню вам этой неожиданной биологической цитатой то, что я говорил вам в прошлый раз. Я уже продолжим мысль прошлой лекции. Значит, помните, мы говорили о том, что есть какая-то точка, которую я называл сингулярной. У которой есть какие-то свои очень странные законы. В том числе вот сейчас вот фактически найдя для нее новое слово, а именно место, и поместив в это место активность особую, имеющее место только в этом месте, мы можем сказать так, что вот в эту точку или в это место ничего не входит, и оттуда ничего не выходит. Вот странная есть такая точка или место нашего сознания. То есть сознание есть что-то, то, которое совпадает с жизнью нашей, то есть то, в чем мы чувствуем себя живыми. Туда ничто не входит, и оттуда ничего не выходит. Не входит, потому что мы ведь знаем, что туда знание передать нельзя. Потому что, во-первых, сознание имеет дело, как я говорил вам в прошлый раз, с тем, что, чего вообще знать нельзя. Ну, разве можно знать для Сен-Лу, какова Рахиль? И можно ли ему передать знание, какова она? Мы уже знаем, что этого нельзя сделать. То есть, что мы узнали, узнав, что этого сделать нельзя? Мы узнали, что мышление наше или мысль, ну, опять мышление имеет смысл, логического мышления, я буду употреблять это слово мысль, чтобы у нас не было классификации, потому что я одно предупреждение хочу вам сделать, что мы находимся в области, как сказали бы буддисты, в области полной неклассифицируемости. То есть то, с чем мы имеем дело, мы это назвать не можем ни мыслью, ни чувством, ни волей, ни инстинктом, ни интуицией. Ну, не классифицируем это. Я назвал сейчас только что мыслью это. Ну, это, понимаете, что это не мышление в смысле наших классификаций. К тому же, учтите, что все классификации только наши классификации. То есть это наши категории. Но с нами происходит всегда что-то, что весьма причудливо и искаженно отражается в наших же категориях, в том числе в нашей категории мышления, в нашей категории чувства, в нашей категории сознания и так далее. Ну ладно, я возвращаюсь к тому, что говорил. Значит, вот сознание и мысль не построена так, как мы предполагаем построено мышление. Ведь мышление построено так, что мы можем сказать, указать на какие-то факты, назвать их, построить их определенным образом в логических связях, передать их другому, который может эти связи проследить, восстановить их в своей голове и в его голове или в его голову перейдет это знание. Явно, что этим путем Сен-Лу ничего не может узнать о Рахиле, а некое абстрактное существующее знание о ней не может быть в точку, в которой находится Сен-Лу, имеющий сознание или активность в его органе восприятия, туда передать это нельзя. И выйти оттуда тоже ничего не может. Ну, ясно почему. Я ведь только новыми словами назвал то, что я назвал перед этим другими словами. Я ведь говорил, эквивалента нет во внешнем. Уникально и ясно, отлично от всего, а отлично от слова. А нам нужно, чтобы сказать, нужно слова, а именно от слов отлично. Следовательно, словами мы не можем воспользоваться. И выйти наружу это в словах не может. Не может оттуда поступить. Странное очень место. И вот опыт сознания, о котором я говорил, и с которым столкнулся Пруст, есть опыт вот этого факта, или вот такого места, в которое ничто не входит, ничто не может войти, и из которого ничто не может выйти. И с которым всегда, и с этим местом, как бы вот в виде двойной звезды, всегда у Пруста совмещено то, что он называет впечатлением. Впечатление всегда у Пруста – это особая категория. Впечатление – это не просто вот я вижу стол, и у меня впечатление стола. Нет. А это особая, повторяю, категория каких-то ударов по нашей чувствительности, которые обладают свойством приводить нашу чувствительность в некоторое неустойчивое противостояние, который мы должны разрешить ценой или риском нашей собственной жизни или судьбы. Вот что называется у него впечатлением. И во-вторых, впечатление всегда есть нечто такое, вот совмещенное с вот этой точкой или местом, в которое ничто не входит, из которого ничего не выходит. Она как бы, впечатление висит, как звезда, вот, ну, двойная звезда. Вот одна звезда – это вот место, и его, такая, его двойник или вторая половина, не знаю, как это сказать, впечатление. Это впечатление всегда... В какую сторону ты в этом месте идешь, в той стороне образуется тот или иной мир, радикально отличный от других. И сейчас я поясню, что я говорю. Ну, простым таким примером. Один есть такой пассаж в романе, где около отеля, ну, отеля это в смысле отеля particulier, то есть, ну, около, по нашим понятиям, это должно было бы называться дворцом, частный дом, дворец. Стоят посыльные и слуги, беседуют о чем-то, мимо проходит очаровательнейшая из очаровательных женщин, герцогиня Германт, которая очень долго и много занимала воображение героя романа. То именем своим, Германт, это самое аристократическое имя Франции, целая страна феодальная, скрывающаяся в звучании этого имени, а то и как женщина. Какое-то время герой романа наш влюблен в герцогиню Герман. Вот эта вот очаровательная женщина проходит мимо этих посыльных и слуг, кучкой стоящих, и вдруг один из них говорит другим: слушай, говорит, посмотри на эту ломаку, что за вид? И к тому же ей, наверное, лет 70, ну, ей было, наверное, максимум 30 лет, герцогиня. Они видели так. И повторяю, что мы имеем дело с местами, а не с психическими свойствами. То есть мы одну вещь должны блокировать в себе, нашу неминуемую склонность приписывать те или иные проявления над человеческим свойством, то есть глупости или уму. Например, в данном случае сказать, что пассивные просто, ну, глупые люди. Ну, они... Ну, не видят, ну, по глупости не видят, или по отсутствию опыта. Нет, мы имеем дело, ну, я условно скажу, не придавая этому большого значения, такого ученого значения, я условно скажу, мы имеем дело с топологией, а не умом или глупостью. Я не случайно говорю, место, они вместе находятся, а не умные или глупые. В каком месте? Вот что интересно. И после этого идет, я еще один пояснительный материал добавлю к этому, после этого идет интересное рассуждение Пруста, что говорит, как различны миры. Он частично поясняет так, что ведь они видели эту герцогиню так, потому что ей в их глазах не предшествовало облако желание, а желание равнозначно тайне всегда, по законам нашей человеческой натуры. Следовательно, не предшествовало облако тайны. И, говорит он, не только, говорит, просто есть там один или два, три мира, а миро, говорит, просто столько, сколько каждое утро просыпается умов и глаз. Это, ну, примерно на 3000-й странице романа. Я, наверное, испугал вас этой цифрой. Да, роман там что-то 3000 чем-то страниц. А первая страница романа начинается с просыпания. И это очень существенно. То есть вся на весь наш опыт сознания моделирован опытом просыпания. Модель очень интересная, потому что я ведь сказал, вы, наверное, может быть, не обратили внимания на оборот, который я употребил, ну, минут 15 тому назад. Я сказал, совсем не само собой разумеется, что в следующий момент времени воспроизведется живое. Мы, скажем, в момент А нечто живо. Мы предполагаем, что в момент А штрих оно продолжает жить. Философ утверждает, и другой человек, Пруст, проделавший опыт сознания, что нет, не само собой разумеется, что в момент А-штрих А живет уже в виде А-штрих или А-1. Второй момент есть момент просыпание. И Пруст смоделировал очень простым способом это. Очень таким ненавязчивым. Я сейчас говорю на таким на квази-ученом языке. Ну, это по бедности. Он богатый художник. Он сделал это проще гораздо, изящнее. Но изящность скрывает. Скрывает что? Ну, скажем, я сейчас сразу поясню, что уже поставлю точку. На проблеме. Вот просыпается человек. Какие, спрашивает Пруст, есть основания для того, что просыпаюсь именно я? То есть, какие есть основания для того, что проснувшись, я хватаю самого себя, и это я. Какие? Можно ли предположить само собой разумеющуюся длительность, что предмет А в момент А1 есть тот же самый предмет, если мы говорим о живом или о сознающем? Какие есть основания для того, чтобы предмет или просыпающийся в момент А-штрих проснулся бы в качестве А? Именно того человека, в качестве кого он был перед этим. Какие есть для этого основания? Почему я не проснулся в качестве совсем другого человека? Когда мы не призадумываемся над этим, это нет проблемы. А стоит призадуматься, здесь проблема довольно большая, и из нее... Или не из решения, конечно, ее, а из хотя бы раздумывания над ней можно очень многого извлечь. Ну, например, конечно, чтобы проснувшись, сказать «я – это я», я совершаю акт выбора. Так ли? Чтобы акт выбора совершился, нужен субъект, который совершает выбор. Но этот субъект выбора, то есть субъект, совершающий выбор, может быть только после того, как выбор совершился. Он так и пишет, Пруст. Когда мы выходим из сна, мы никто. Как же тогда, ища свою мысль, то есть мы же должны найти свою мысль, чтобы продолжить ее, чтобы у нее была длительность. Длительность, как выражается Пруст, часов, дней, месяцев, годов. Он там же на первой странице говорит, что просыпающийся держит в руках нити часов, дней, годов. как же, ища свою мысль, ища свою личность, так же, как ищут потерянный объект, выходя из сна, мы ищем себя, как ищут потерянный объект, кончают тем, что находят свое «я» скорее, чем другое. Почему, когда мы снова начинаем мыслить, почему не другая личность воплощается в нас, а именно та наша, которая нам предшествовала? Я не вижу, что диктует этот выбор, и почему из миллионов человеческих существ, которыми можно было бы быть, именно на того, кем я был перед этим, падает мой выбор. Ну, дальше интересную тему-то я вам на закуску, пока я не буду развивать эту тему, предлагаю. Пробуждение, так сказать, нет, возрождение себя в момент просыпания после благотворного умственного отчуждения, каким является сон. Ну, альянасьон – это скорее не отчуждение, а сумасшествие. После благотворного временного сумасшествия, каким является сон, пробуждение, возрождение при пробуждении должно, по сути дела, быть похожим на то, что происходит тогда, когда мы находим забытое слово, забытое стихотворение, забытое мелодию. И, может быть, даже возрождение души после смерти сопоставимо, и можно себе представить, как феномен памяти. Значит, мы моделируем ситуацию, в котором есть какая-то работа вот в неком месте, которое мы назвали сознанием, и в зависимости от этой работы мы перепадаем или туда, или сюда. И основания, почему именно сюда, ну, например, в свое «я» перед этой работой, должны быть какие-то. И это не само собой разумеется. И более того, чтобы там что-то происходило, вот в этой точке, в которой я говорил, что ничего не поступает и откуда ничего не выходит, там еще есть одно очень странное свойство этого места или этой точки. Это, так сказать, закон или правило ее пустоты. Она должна быть пуста. Я сейчас это поясню. Я поясню это следующим образом. Фактически ясно, если вы не догадывались до этого, то теперь я это скажу, что вот это место или точка, которую я говорю такими возвышенными словами, мешая топологию с биологией, с психологией, еще с чем-то, это место нашей работы под знаком впечатления или под знаком святого Иоанна. Это точка, следовательно, в которую должен войти свет. И вот у этого вхождения света есть одно условие. Чтобы свет вошел там, куда он войдет, там должна быть пустота или темнота. Там не должно быть света или полусвета. Вот эти посыльные, которые смотрели на герцогиню Германт и не видели ее, они не видели ее среди других причин, в том числе и потому, что между их глазами и силуэтом герцогини Германт не лежала темнота. Темнота, я в прошлый раз назвал тайной желания, темнота желания, темнота проблемы. То есть, чтобы в тебя вошел свет, ты должен очень сильно утемниться и ничего не знать. А мы всегда слишком много знаем перед темнотой. Короче говоря, наша точка – это не точка, и только не поступает, куда не поступает знание, а еще и точек, в которой запрещено знать. И сейчас я другой пример приведу, который окончательно все поставит на свои места, потому что он такой пластичный и ясный. Ну, начну, казалось бы, одной фразой издалека, но я ее скажу только одну, и разъяснять ее не буду, а другими разъяснениями воспользуюсь. Вы знаете, что на фронтоне философского здания должна быть написана, или может быть написана, поскольку здание-то воображаемое, и можно написать все, что угодно, и можно считать, что написано. Написана одна фраза. «Я знаю, что я ничего не знаю». Эта фраза не обозначает невежество, то есть указание на то, что мы люди, то есть конечные существа, и нам не дано много знать. И что сколько бы мы ни знали, мы всегда знаем мало. Нет, в этой фразе ударение стоит на первой части фразы. «Я знаю, что я ничего не знаю». А вот знать, что ты не знаешь, очень трудно. Почти что невозможно. Это очень большое и тяжелое достижение – знать, что ты не знаешь. Вот разъяснение, которое я хотел дать. Ну, скажем, вспомните, пока просто вспомните Шенлу. Шенлу не мог увидеть Рахиль, потому что его точка уже была заполнена светом или полусветом. Там не было еще темноты. Он знал. То есть знал, что знает. Помните, я говорил вам, что он проецировал высокое. То есть некоторые заранее заданные представления о красивом, о прекрасном, они совместились со случайно увиденной в театре женщиной, кристаллизовались на ней, и расцепить ее, он, эту кристаллизацию, он не может. Другой пример. Этот пример прекрасно есть у Киркегора. Это датский религиозный мыслитель 19 века. Ну, он считается одним из провозвестников, зачинателей экзистенциализма в философском течении, возникшего уже в 20 веке. Он говорил так. Очень интересное рассуждение. Он вообще был большой такой экспериментатор и над собой, и над окружающими людьми. Иногда очень такой холодный и рассудочный. Но часто его это вот такая холодная истерика, в которой он всю жизнь находился, высекала, тем не менее, искры мыслей из жизни, из предметов, с которыми он сталкивался. Он говорил так, у кого больше шансов быть христианином? У того, кто крещен, и у того, кто не крещен. Ну, скажем, по законам и протестантской, и католической религии есть так называемая конфирмация. То есть где-то возраст, по-моему, 14 лет повторяется, не повторяется акт крещения, а конфирмируется совершившийся в детстве акт крещения. Так, по выбору. К акту конфирмации ребенок подходит уже крещенный. Так Киркегор утверждает, что шансов быть действительно верующим больше у того, кто не крещен, чем у того, кто крещен. Потому что у того, кто крещен, есть знание о том, что он верующий. То есть существует в голове нечто, что может быть живым, а что может быть мертвым. То есть стереотип. который, как мы убедились, от жизни неотличим. Он отличим только изнутри. Помните, мы знаем, что из точки ничего не поступает наружу. Ведь нельзя отличить живое от мертвого снаружи. Чем отличить, скажем, фразу, которую я говорю формально, от той, которую я говорю поистине, например, в случае религиозной веры? По ней самой невозможно. У него она есть, у крещенного. Более того, есть сознание, что он верит, поскольку он выполняет внешние ритуалы, обряды и религии. Кирхегор добавляет, почти что нет шансов, чтобы он действительно стал христианином. Вот такое, ну, конечно, это преувеличение, это парадоксальная мысль, но мысль. Другой пример вам дам для закона, то есть вот этой точки, которую мы с разных сторон обрисовываем, и все время должны вы ее связывать с этим образом просыпания. А вот просыпающийся, он, почему модель нашей ситуации, потому что просыпающийся не знает. Там, в этой точке, мы можем найти основание, почему проснулся тем, кем он проснулся. Понимаете? Это хорошая очень точка. Ладно. Был такой русский философ 20 века, Лев Шестов. Он говорил так, что вот, ну, он повторял известную истину. К сожалению, не часто повторяют. Он ее повторил. Что есть некоторые вещи совершенно личные, которые только лично можно иметь или пережить. Совершенно личной вещью является смерть. Умереть можешь только ты сам. За тебя никто не может умереть, и ты за другого не можешь убить. Это совершенно личный акт. Абсолютно личный. И вторым личным актом является акт понимания. Это абсолютно личный акт. Можешь понять только ты сам. Вместо тебя никто понять не может. Что бы то ни было. И вспомните древнейший миф, сократовский миф мальчика-раба, который из себя рожает теорему Пифагора, когда Платон хочет доказать, что знание в действительности уже существует в душе и лишь вспоминается наводящими вопросами, он заставляет раба рожать из себя вот это вот знание теоремы. Это парабола, то есть метафора, которая иллюстрирует одну простую вещь, что даже знание математической теоремы, как бы ты ни суживал воронку, вот представьте себе, что передача знания совершается по причинной цепи, скажем, А, Б, С, Д, связаны между собой причина, ну и Д, твоя голова, она в цепи А, Б, С, Д, и Д, вот твоя или моя голова. И вот через А, Б, С, Д в твою голову должно перелиться знание. Так вот, дело в том, что мир устроен так, что между последним звеном детерминированной цепи обучения и твоей головой зазор. Нет непрерывного перехода. Знание в твоей голове только может вспыхнуть как личный акт понимания. Только ты можешь понять. И вот к тому, что говорил Шестов, я могу добавить третью вещь. Третий совершенно личный акт. Это тень. Тень может быть только своя. Темнота, тень. У каждого из нас своя тень. Данте выражался так, именно она, кстати, фигурирует, хотя слова другие, но там вот идет целая галерея великих образов духа в дантовской божественной комедии, среди которых, как я вас предупреждал, совершенно независимо от цитат, обнаруживается и вот великой тоже комедии духа в прусовской книге. Ну, Данте так, это Гран Черке де Ломбра, в великом круге тени. В великом круге тени. Он имел в виду такой закон нашей жизни, что очень большая тень должна быть в нашей душе, тень нашего непонимания, и только из тени нашего непонимания может вырасти понимание. И непонимание только наше, то есть только из нашего непонимания, только из нашей тени может выскочить свет. Значит, вот тот свет, который идет вот в эту точку, он требует, чтобы там не было предшествующего света. Чтобы там было проделано, как философ-ученые говорят, редукция. Что все, что перед этим было редуцировано, то есть какие-нибудь предположения, предпосылки, все, что до, ничего этого не должно быть. Лишь после и в свете этого света, простите меня за тавтологию, которая идет, вот тогда и что-то развернется. То есть, а что там должно быть? Вот это вот. Темнота складывается из риска, из вложения. А заботиться надо очень сильно. Вложиться. Пошевелиться в темноте, ничего не зная и ничего не предполагая известным. И тогда уже что-то, если есть какой-то шанс что-то узнать, тогда что-то узнаешь. И самое такое, прежде всего, редуцируемое знание в этой темноте, это редуцируемое знание о самом себе, в смысле представление о своем «я». То есть о той идентификации, помните, я говорил вам «identity», когда я говорил вам о движущей силе Сен-Лу, о сращении с образом самого себя, то есть того, кого можно уважать. Вот это самая страшная опасность. Это то, что называл тот же самый Киркегор, я возвращаю вас к этому, это он называл уже в другом тексте, не том, который я цитировал, а называл это смертельной болезнью. Это есть смертельная болезнь. То есть, что есть смертельная болезнь? Знание. Предварительное знание. Есть смертельная болезнь. В том числе мое уверенное знание о самом себе. Каков я, что мне надо, на каких условиях и как я могу себя уважать, и каков должен быть мир такой, в котором я мог бы достойно жить, то есть такой, в котором выполнялся бы мой образ. Потому что образ, мир должен функционировать так, чтобы в нем мог жить такой я, которого я мог бы уважать. Это смертельная болезнь. Потому что здесь некоторые «я» выступают как само собой действующий механизм. Такой же смертельной болезнью является, в отличие от того, что ты делаешь сам, идя из своей темноты, так вот в отличие от того, что ты делаешь только сам, понимаешь, или умираешь, делаешь только сам, идя из только твоей темноты, здесь ты полагаешься на нечто, что делается само собой или делается другими. И поэтому такой же смертельной болезнью может быть представление или знание о некоторых самодействующих социальных механизмах. Ну, например, история есть смертельная болезнь, то есть механизм истории. Мы предполагаем, что есть некоторые самодвижущие механизмы истории, в котором что-то делается. Мы не сделали, там делается, потому что рядом с нами работают кто-то другие, они вносят свой собственный вклад. И вот идет где-то в невидимой нами дали, вращается какой-то маховик или колесо истории, почему-то по какому-то предрасположению Богу, направленное в благоприятную человеку сторону, хотя кто сказал, кто доказал, почему такое колесо должно быть благоприятно человеку, быть непонятно. И, ну, это колесо истории называется механизмом истории, прогрессом называется, много названий. Это тоже смертельная болезнь. Так? Нет, ну революция это другое дело. Эволюция. А? Ну да, это то же самое. Эволюция и прогресс в данном случае это одно и то же. Некоторый самодействующий механизм отношения моего, который я делаю какую-то частичку, а там складываются вещи. Но суммации ведь нет. Мы ведь только что убедились, что нет суммации знаний. Ведь к тому, что видит Сен-Лу, нельзя присоединить знания Марселя. Ведь мы в науке привыкли, что, вот, скажем, один ученый кирпичик положил, второй ученый еще кирпичик положил. Есть такая аккумуляция знаний. А здесь явно ее нету. Они...